Терминатор как воля и представление. Сижу в очереди стричься. Парикмахерская убогая, линолеум советский еще лежит. На стенах развешаны винтажные женские головки, попадающиеся даже из работницы и огонька. На лейкопластыре. Короче, кафе ностальжи. В очереди в основном пенсионеры, которым на стрижку собес талон дает. Работяга усталый и мальчик лет 10-11, может и меньше. Я сижу и сочиняю мелкие пакости. Как бы мне трубу бэушную залеженную впарить? И где достать стенку 6 той же мерности, чтоб вся партия за нее прокатила? Приходит мысль. О, во как! Достаю трубку и набираю одного перца. Георгич, отторцуешь мне 5 тонн газовой? И вдруг все это перекрывается. Даже не перекрывается, даже а разлетается, словно кремовый тортик под паровым молотом. От неожиданности я вылетаю на ту сторону так далеко, что боюсь вдохнуть и какое-то время провожу в ступоре, созерцая лимонно-желтую задницу тетки, поднимающейся на эскалаторе в 4-5 ступеньках от меня. Жопа колышется и вздрагивает, когда эскалатор переезжает какие-то внутренние неровности. А я пытаюсь переставлять руку на убегающем поручне так, чтобы на ней осталось минимально возможное количество грязи. Это было в лето перед Олимпиадой. На станции Добрынская я ехал к матери в институт. Эскалатор приносит меня обратно. В парикмахерской уже не тишь да гладь. В парикмахерской полный привет. Мальчишка колотит деда в сетчатой шляпе всей своей совсем не мальчишеской массой. Да колотит так, словно убить хочет. Я возвращаю глаза на мальчишку и деда. Дед пуст. Внутри него только серые клубы пыли и какие-то обрывки. Он выглядит как разбитая витрина, наклоняющаяся к чему-то маленькому, желтому и злому, очень похожему на рисованный глазастый автомобильчик из рекламы о том, как здорово жить на взятые в банке деньги. Злобный желток вибрирует и трясется. О, как думаю, чё ж дед-то ему сделал? И сам хорош старый черт связался с младенцем. А младенец-то вон какой шустрый, того и гляди, замочит тебя старого. Внезапно мальчишка теряет к деду плотоядный интерес и замирает. Его напор, не нашедший применения, скоро впитывается в стены, оставляя лишь жирные капли, катящиеся по портретам наштукатуренных женщин с диковинно закрученными волосами. Я тоже успокаиваюсь и всплываю. Мальчишка сидит, опустив голову, и крутит в руках пластикового то ли монстра, то ли робота с подвижно сочлененными суставами. Дед потеет крупными каплями, худо ему, спину не держит, обвис. Руки засуетились, но все равно сидит, ждет очередь. Ничего интересного больше не произошло. Я постригся и ушел. Месяца через 2 вспоминаю внезапно этот эпизод и спрашиваю Энгельса, что бы это значило. Тот, естественно, радостно меня оттягивает. Как так? Это ж я там был. Это он должен у меня поинтересоваться, как да чё. Короче, на всех подоконниках меня выстроил, натешился, да вдруг посерьезнел и задвигает. Ты чё, так и не понял, что вовсе никакой это не мальчишка? «Как это не мальчишка?» – совершенно по-дурацки переспрашиваю я и тут же хлопаю себя по лбу. Меня же в самом начале Яшчере учила отличать мужское от женского. Не бывает мужское желтым, по крайней мере настолько желтым. «Что, вспомнил?» «Ага, как я только... Ох и тупой же я, а!» «А вот только это и есть интересное. Любой старик, даже самый бестолковый, к концу жизни очень здорово умеет откусить от молодого. А вот вытрясти из старого сумеет не всякий». Ты понимаешь, что все это означает для тебя? Это для меня кино прогнали, да? Ну вот, а говоришь тупой. Хорошо, кстати, что не ушел оттуда. Что, совсем не испугался? А мне что, пугаться надо было? Опешил я. С какой-то стати. Ну, засмеялся Энгельс. И я вдруг понял, что он как-то слишком серьезно относится ко всей этой ерунде. Больно уж непривычные нотки начали проскакивать. В принципе, проявлять агрессию в присутствии другого, так скажем, знакомого со знанием человека, ну, это как бы не принято. Это тебе, ну, как сказать... Подзатыльник наметили. Во-во! Обрадовался был Энгельс, но вновь посерьезнел. Знаешь, давай я не буду тебя путать. Езжай к Тахави и расскажи ему все. Езжай прямо сейчас, не тяни. Я не стал спорить, но к Тахави, конечно, не помчался. Если вопрос чуть ли не квартал, то полгода он полежит в легкую. Да и в чем, собственно, вопрос? Какая-то баба тряхнула старика. Ну, при мне, и чё? Бабы вообще дуры, им ничего не стоит и справа налево повернуть, и что теперь? Я даже усомнился, что стоит пересказывать эту ерунду старику. Но все же слова Аллаху рассказал при случае. Мы с ним сидели и дергали карпят. Но подошло облако и начало сеять редкий теплый дождик. Решив, что лучше не пережидать, а пойти да попить чай, свернулись и направились в деревню. А мимо нас тянулась вереница машин. Городские наотдыхались, им пора было в свои Екатеринбурге, да Челябинске. Завтра в офис отправлять факсы и делать менеджмент. Вдруг я аж охнул. Мимо прошуршала по гравию машинёшка точно такого цвета, какой я запомнил по тому случаю в парикмахерской. Пежо, то ли 300, то ли 206-я. Вся эта сценка так и встала перед глазами. За чаем я все и выкладывал по горячему следу. И Энгельсову подачу тоже. Странное дело. Я абсолютно не чувствовал себя участником всего этого и наблюдал происходящее даже не со стороны, а словно... Ну вот представьте, стоите вы на улице, встретили знакомого и стоите беседуете. А рядом витрина с телевизорами. Или еще лучше, не самими телеками. А вообще левая, и телеки в ней просто отражаются откуда-нибудь изнутри там. И вы случайно ухватываете часть картинки и даже не тормозите на ней взгляд. Не касается она вас. Трижды отражена от чужих стекол, неправда. А вас в ней заставляют принимать участие. И это как-то дико. Отвык я от принуждения. Даже пионерские собрания сразу вспоминаются. Вот именно такое чувство похмелья на чужом перу возникало у меня всякий раз при столкновении с этими проявлениями. Я и сейчас не знаю, что же ей было от меня нужно. Поиметь с меня она не могла ничего. Рядом со своим озером я как под зонтиком. И она не могла не понимать этого. Хотя откуда мне знать, мир глубок, и в нем на каждом шагу встречается такая прорва загадок, что не хватит тысячи жизней, чтобы хотя бы выслушать тысячную их долю. Однако, если в твоем мире однажды появилось что-то новенькое, не стоит обольщаться. Это что-то не упало с Марса и не завелось от сырости. Это что-то ты сам. Сам бросил на своем же пути и сам опять же перешагнешь или запнешься. Смысл рекомендаций, полученных мною, сводился к одному. Я должен сделать нечто неожиданное из ряда вон. Опять же, практически все, с кем я советовался по возникшему поводу, были единодушны в том, что каких-либо активных действий мне предпринимать не следовало. Это сейчас я знаю, что меня заставляли сделать из одного следа тысячу. Но тогда я терялся в догадках. Как, не предпринимая ничего, умудриться до неузнаваемости себя изменить? Снова и снова всматриваясь в себя, я не находил даже намека на решение задачи, а баба тем временем начала немного наглеть. Вот сейчас надо писать, что же именно я подразумеваю под «начала наглеть». А писать-то по большому счету нечего. А с другой стороны, жутковато было на самом деле. Ну вот, к примеру. Встаю поутру, баба на кухне возится, что-то шипит, уже пахнет вкусно. В голове тут же пролетает план-прогноз событий дня. Геморроев не предвидится, даже пара вполне приятных дел предстоит. Иду в ванную, кот под ногами путается, рад мне. Короче, эдакое благорастворение воздухов и лепота вселенской гармонии. И только выхожу из комнаты, как в только что покинутой спальне со стуком и скрежетом распахивается, закрытая, сам закрывал, форточка. Типа «доброго ранку, товарищ». Чтобы было понятно, что я не мнительный параноик, добавлю. По всему телу в этот момент пробегает такая мурашливая щекотно-морозная волна, типа того «чё, мол, тормозишь, сосед?» «Ранку, говорю, доброго». Короче, при желании даже не усомнишься. «Чё, доброе утро, типа? И тебе, сука, провалиться. Чё, всё думаете, индийский дом фиг вам?» Так постоишь, поматеришься про себя, помечтаешь бессильно. У, сучара, поймать бы, сиськи на спине завязать. И идёшь умываться. Несколько расслабленный. Наезд уже состоялся. Не сплошь ведь наезды. Умоешься, зубы давай чистить. Уже и забыть слегка всё это дерьмо успеешь, водички в рот наберёшь. А водичка-то вонючая. Только ж нормальная была. Ну, сука, сами понимаете, как живёшь весь день после такого утра. Подрежет кто все, измена на полчаса. Люди, с кем работаю, косятся, кто попрямее, тот так и спрашивает. «Эй, ты че так смотришь? И вообще, че ты ходишь как раскумаренный, ты не пил вчера?» «Да нет, вроде не пил». «А видно надо, устал что-то». «А, понятно, не молодеем, что ж поделать», скажет человек. «А ты видишь, нифига не ладно, нифига ему непонятно, напрягается он, и лучше бы следующие 10 раз ему более позитивно показаться. Не любят люди проблемных контрагентов». До вечера, напрягшись, доживешь, а там у нас уже смена репертуара. Лезу в карман за ключами, а в кармане зажигалки целая горсть. Достаю, смотрю. Ага, это того-то, это сего-то. Опять на завтра с извинениями раздавать и делать вид, что это уже не в третий раз. Тут уж иной раз даже и взмолишься про себя. Сука-то драная, ну отъебись, а. Ну вечерок хотя бы. Отдохнуть хоть немножко, ведь уже квартал скоро как мозги мне ебешь. И сама отдохни. Я хоть телек посмотрю, книжку почитаю. Домой заходишь, твою мать, и не то купил, и не то сделал, и туда не заехал, и к Иваном сегодня договаривались, баба дуется, ходит даже половником в кастрюле гремит с крайне характерной интонацией. Ванну наберешь, закроешься от всего, лежишь и думаешь. Вот сука, как оно бывает. И это мне так тяжко подготовленному, в общем-то, человеку. А да ебись такая до нормального парня, ни о чем таком не подозревающего. Человек будет совершенно ясно ощущать незаметное для других, и все его попытки как-то поделиться своими проблемами, найти хоть какую-нибудь подмогу, только заведут его еще глубже в задницу. Вот как он сможет описать происходящее? Форточка открывается. Ну-с, голубчик, И вам кажется, что форточка подчинена чьей-то злой воле? И чьей же? Не пьете, говорите? Так, родственники не страдали определенными расстройствами. Вода вкус меняет? Только что была нормальная и вдруг вонючая? Да. А потом, говорите, опять нормальная. Нет-нет, это я так исключительно для себя черкаю, некоторые заметочки. А знаете, голубчик, а давайте-ка мы с вами обследуемся. Ведь чокнется человек, начнет куста бояться, голоса слышать и с Сириусом азбукой Морзе перезваниваться. Или по-современному, смс-ками. А психотроники начитается, корешков все найдет, с аналогичными симптомами. А чё, нынче много таких. Чтобы слететь с катушек, человеку надо подчас удивительно мало. Зажми его вот так же, поживет он с месяцок со сползающим шифером. Сорвет ногти в бесплодных попытках даже не удержать его на месте, а чуть замедлить скольжение. И неизбежно придет к выводу, что без шифера оно как-то и полегче. А разобрался я со всем этим неожиданно просто. В общем, сама виновата, пока она мне в голову гадила, я еще терпел. И даже как-то привык. Даже начал находить в этом какой-то игровой интерес. Но одним прекрасным утром сука перешла свой Рубикон. Покусилась на Юнкерса. Нет, мы увернулись, и Юнкер не пострадал. Но я приехал в офис другим, целым, злым и готовым порвать эту сраную жабу. Теперь мне хотелось только одного. Найти способ добраться до нее. Если человеку говорить гадости, то он ищет ответа в себе, правильно? Это до определенного предела. А вот если ему за маму ляпнуть или по нации, в таком случае можно получить ответ натурой, тем, что под руку подвернулась. Точно так же доигралась и эта сука. Плюхнувшись за стол, я сел, согнувшись и сильно упер друг в друга растопыренные пальцы рук. Мысль метнулась в ту картинку, где пацан, уже выкачив старческие сопли из деда, сидел и мрачновато крутил в руках своего спайдермена. Или какая там у него срань китайская в руках была. Типа робота или что там, не знаю. Не задумываясь, я грубо вырвал у него из рук игрушку, с удовольствием ощущая превосходство над ребенком, его бессилие передо мной здоровым мужиком. В запретности и дикости этого ощущения таилась какая-то опасность. И я было испугался, но тут же сообразил, что выход из наметившейся ловушки в этом пластиковом человечке. Он был липкий от толстого слоя грязи, ее не было видно, но она ясно ощущалась руками. Омерзительный такой жирный слой крупнистого вонючего сала. Пытаясь очистить солдатика, я только измазал руки и ничего не добился. Но тут пришла догадка, что эта грязь по физическим характеристикам ближе к пуху, и ее не надо тереть, так будет только хуже. Я взял солдатика двумя пальцами и подул на него. Солдатик сразу очистился и вырос. «А давай ты будешь терминатор», – решил я, не замечая ни идиотизма ситуации, ни исчезновения офиса и моего стола. У моих ног скорчился здоровенный терминатор в короткой черной кожанке. Не возьмусь объяснять, но я держал его в руках, и он же стоял в низком старте, ожидая выстрела. Откуда-то я знал, что без выстрела он не побежит, и надо обязательно выстрелить. Тогда я схитрил и громко крикнул «Пух!». Удивительно, но терминатор повелся на эту лажу и побежал, постепенно сливаясь с серебристой ниточкой, соединявшей меня и эту суку. В голове мелькнула запоздалая мысль. Блин, я же в любой момент мог дернуть, и у нее бы там все попадало. Огляделся и обнаружил, что стою в шаге от бесконечной бетонной стены. А в руке у меня маленькое зеркальце, отломанное от бабской штуки с пудрой, или чем там они рожи красят. И я пускаю этим зеркальцем зайчика по стене. Я радостно взревел. Теперь сука была у меня в руках. Получилось слишком громко. Здешний воздух как-то усиливал звуки, и от собственного голоса хотелось присесть, зажав уши. Видимо, от звука я растерялся и стоял, не зная, что делать дальше. Сука была у меня на мушке, я знал это абсолютно точно. Но где именно? Кто из этих трех предметов она? А что просто тень? Штирлицу было проще, гаду. Сел спокойно, рисуй себе профили Гиммлеров и Борманов. Размышляй, а тут надо не тормозить, все кончится очень быстро. Тогда я, стараясь, чтобы лучик все время был точно между зеркалом и зайчиком, со всей силы впечатал зеркальце в стену, едва успев убрать пальцы. Зеркальце лопнуло и впиталось в стену, оставив мокрое холодное облачко. Все кончилось, точно, но никакой радости не было. Мне стало как-то даже пусто и тоскливо. Оказалось, что я еду домой и уже довольно поздно. Машин мало, фары отражаются в замерзших лужах, похоже, днем был дождь. Причем я не очень хорошо, но в достаточной для протокола мере помню все события сегодняшнего дня. День прошел как обычно, я что-то делал на работе, разговаривал с людьми, звонил куда-то. У гостиницы остановил мент и что-то сказал и отпустил. И я поехал дальше, еще зачем-то накупил всякой байды по дороге. Так что жена даже заподозрила, что я где-то срубил лавандоса. И весь вечер выпытывала, не хватит ли ей на шубу. А то уж на носу зима. Зима.